Героям советского космоса. Глава первая. Оман — имя не особо частое, и, может, не самое лучшее, какое бывает. Меня так назвал отец, который всю свою жизнь прослужил в милиции и хотел, чтобы я тоже стал милиционером. «Пойми, Омка, — часто говорил он мне, выпив, — пойдешь в милицию, так с таким именем, да если еще в партию вступишь». Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек не злой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он очень любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему. А хотел он получить участок земли под Москвой и начать выращивать на нем свеклу и огурцы. Не для того, чтобы продавать их на рынке или съедать, хотя и это все тоже, а для того, чтобы, раздевшись до пояса, рубить лопатой землю, смотреть, как шевелятся красные черви и другая подземная жизнь, чтобы возить через весь дачный поселок тачки с навозом, останавливаясь у чужих калиток, побалагурить. Когда он понял, что ничего из этого у него не выйдет, он стал надеяться, что счастливую жизнь проживет хотя бы один из братьев Кривомазовых, мой старший брат Овер, которого отец хотел сделать дипломатом, умер от менингита в 4 классе. И я помню только, что на лбу у него была продолговатая большая родинка. Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не внушали. Ведь он сам был партийный, имя у него было хорошее, Матвей. Но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию, да одинокое старческое пьянство. Маму я помню плохо. Осталось в памяти только одно воспоминание, как пьяный папа в форме пытается вытянуть из кобуры пистолет, а она, простоволосая и вся в слезах, хватает его за руки и кричит: «Матвей, опомнись!» Она умерла, когда я был совсем маленьким. Я вырос у тетки, а отца навещал по выходным. Обычно он был опухший, красный, с косо висящим на засаленной пижамной куртке орденом, которым он очень гордился. В комнате у него нехорошо пахло, а на стене висела репродукция фрески Микеланджело «Сотворение мира», где над лежащим на спине Адамом парит бородатый бог, простерший свою длань навстречу тонкой человеческой руке. Эта картинка довольно странно действовала на душу отца, и видно, что-то ему напоминало из прошлого. У него в комнате я обычно сидел на полу и играл с маленькой железной дорогой, а он храпел на раздвинутом диване. Иногда он просыпался, некоторое время щурил на меня глаза, а потом, опершись о пол, свешивался с дивана и протягивал мне большую венистую кисть, которую я должен был пожать. «Фамилия твоя как?» — спрашивал он. «Кривомазов», — отвечал я, подделывая застенчивую улыбку, и он гладил меня по голове и кормил конфетами. Все это выходило у него так механически, что мне даже не было противно. О тетке мне сказать почти нечего. Она была ко мне равнодушна и старалась, чтобы я больше времени проводил в разных пионерлагерях и группах продленного дня. Кстати сказать, удивительную красоту последнего словосочетания я вижу только сейчас. Из своего детства я запомнил только то, что было связано, так сказать, с мечтой о небе. Конечно, не с этого началась моя жизнь. Еще раньше была длинная светлая комната, полная других детей и больших пластмассовых кубиков, беспорядочно разбросанных по полу. Были обледенелые ступени деревянной горки, по которым я торопливо топал вверх. Были какие-то потрескавшиеся юные гарнисты, из крашеного гипса во дворе и многое другое.